Она чуть не расхохоталась, вспоминая вчерашнее горячее обращение к помощницам. «Отыщите мне молодого человека, от одного вида которого наши слушательницы грохнутся в обморок». Вот они и нашли. Может быть, то, что случилось с ней, и был обморок. Но не настоящий, так, астральный. Сама же просила. «Пожалуйста, получи». Но кто играет такие шутки с человеком? Тот, что на небе, или второй, более земной, с копытцами? Неужели теперь это важно? Нет. Дара уж постарается не потерять больше своего отражения. Кто бы его ни послал, тот или другой. По крайней мере, сейчас от таких подарков не отказываются. Он остановил машину, припарковав ее у подъезда. Они молча вышли и поднялись на второй этаж. Вошли. Сели за стол на кухне. Дара бросила на стол папку с документами, чтобы ее не втянуло совсем туда, в зазеркалье. Папка была барьером, реальностью. Но отрывать от молодого человека глаз Дара уже не собиралась. Как не могла никогда оставить в покое свое отражение. Все деловые проблемы были решены быстро. План лондонских мероприятий, линия поведения со слушательницами, трехдневный срок оформления документов, обмен адресами, телефонами. Дара перелистывала его паспорт, как увлекательную книгу. Говорить больше было не о чем. Он предложил чаю, она попросила кофе. И сама же достала из сумочки коробку. Всегда при мне. По кухне разлился аромат кофе с ирландским виски. Убойный запах напитка произвел на него не лучшее впечатление. Он любил потреблять продукты исключительно в чистом виде, без всяких примесей. Дара отправилась обследовать квартиру и дольше всего задержалась в ванной. «В поисках губной помады», — подумалось ему почему-то. Подсчет зубных щеток, а их было штук 6 в стаканчике. Ничего ровным счетом ей не дал. 3 полотенца тоже ни о чем не сказали. Ванна упорно не хотела выдавать тайн своего хозяина. Обстановка комнаты тоже оказалась довольно скрытной. Чисто, да. Но явно порядок наведен незаботливой женской рукой. А вот цветок на окне... Это уже, похоже, улика. Дара подошла ближе. Да его 100 лет не поливали. Может быть, некому? Она должна была точно знать, что не попала в просак, что в ответственный момент какая-нибудь молодая особа не откроет дверь своим ключом, не закатит истерику. Дара усмехнулась. Деловая женщина одерживала победу над женщиной безрассудной. Тапочки в прихожей толпились гурьбой. Серые, синие, зеленые и все одного фасона. Но что ты будешь делать? Не заглядывать же в шкаф в поисках женских чулок. «Готово!» — крикнул из кухни Кирилл, и она, облегченно вздохнув, оставила свои безрезультатные поиски. Они снова оказались друг против друга за столом, а пар, поднимающийся от кофе, был похож на дым пожарищ. Пожары, землетрясения, атомный взрыв. И они только вдвоем на земле. И никаких тебе обязательств, никаких формальностей, никакого завтрашнего дня. Нужно было о чем-то говорить, как-то потянуть еще время этого обоюдного обморока, который может перейти в обморок еще более глубокий, лишающий рассудка и, что самое главное, памяти. Памяти о муже, о 5-летней дочке. Дара открыла было рот, чтобы что-то спросить. Но тут в дверь позвонили. «Я сейчас», — сказал он, улыбнувшись. Он не только улыбнулся. Он оторвался от нее, наконец. Оторвался так, словно там за дверью было что-то более интересное. В душе у Дары началась суматоха. Она мучительно прислушивалась к своим ощущениям, ни на минуту не сомневаясь, что выбор за ней. и это поразило ее больше всего.